«Чем же сейчас занимается малыш Лесли?» — поинтересовался Джордж. «Если подумать, при таких обстоятельствах малыш Лесли и сам становится героем, коль скоро ему приходится стартовать с гораздо менее выигрышной позиции. Работает упаковщиком, носильщиком и вообще на побегушках у Молдена за 8 фунтов в неделю», — с горечью сообщил Уилсон. «Его бедолагу никогда не учили зарабатывать на жизнь, а живописью не оплатишь счета от молочника. Вот ребенок уже на подходе, поэтому Джин скоро придется уволиться». Армиджер снова с шумом ввалился в пивной зал, ведя новых гостей к бесплатным напиткам, величественно предлагая воспользоваться своим гостеприимством. Его голова была похожа на пушечное ядро, летящее сквозь толпу. Гости опасливо шли за ним. Кажется, это были почетные гости. Хозяин рассаживал их в дальнем углу большого зала. «Родители обычно, в конце концов, уступают, какими бы непробиваемыми они ни были», — не слишком уверенно молвил Джордж. «Родители — да, но монолиты — нет. У Лесли всегда был только один родитель, то есть родительница. Но она умерла около 3 лет назад. Иначе, наверное, заступилась бы за него, когда они столкнулись лбами. Впрочем, особого влияния бедняжка, конечно, не имела». Уилсон вытянул шею, чтобы посмотреть поверх голов на компанию в дальнем углу. Сидящие там люди привлекли внимание и других посетителей бара. Бесстрастный женский голос произнес «вульгарное чудовище», а мужской, менее бесстрастный, пробормотал: «Значит, на стоянке я все-таки видел ее красный автобус, Китти Норрис. Я еще подумал, что второго такого тут быть не может». С Армиджером сидели 3. Мужчина являл собой полную противоположность хозяину и именно поэтому представлял для него ценность. Джордж хорошо видел контрасты и разбирался в их подоплеке. Дома, в которых шумный, задиристый Армиджер был нежеланным гостем, широко распахивали свои двери перед элегантным и вкрадчивым, статным и седовласым Реймондом Шелли. Там, где в ходе переговоров требовался тонкий подход, Армиджер, пренебрегавший такими вещами, пользовался любезностью и тактом Шелли. Номинально Шелли считался штатным юрисконсультом, на деле же был вторым лицом в компании. Вторым я Армиджера, которое прятали или извлекали на свет в зависимости от обстоятельств. Средних лет, спокойный, выдержанный, не очень энергичный и не слишком расторопный в личных делах, он давал Армиджеру то, чего тому как раз не доставало. А за это Армиджер обеспечивал Шелли столь необходимыми ему деньгами. А еще он был доверенным лицом Китти Норрис и много лет близко дружил с ее отцом. Китти сидела рядом с ним в черном платье с широкой юбкой, в котором выглядела еще моложе своих 22 лет, с радужным шарфиком на плечах и с кружкой пива в руке. «Стало быть, — подумал Джордж, любуясь ее четким профилем, белевшим на фоне розоватого света, — это и есть та самая девушка, которая на днях подвезла нашего дома. Он тогда больше ни о чем не мог говорить, кроме этой ее машины. Как все просто, когда ты так молод!» Третьим лицом в их компании была красивая, смиренного вида, спокойная женщина, лет 45, в черном костюме. Она вставляла сигарету в черный мундштук. В движениях длинных кистей ее рук и стана, скрытого платьем строгого покроя, чувствовались грациозность и сила. Она не вмешивалась в разговор мужчин. Умные глаза человека, не питавшего никаких иллюзий, бесстрастно оглядывали их лица. Лишь посмотрев на Китти, женщина улыбнулась мимолетной, многозначительной улыбкой, как бы вступая в мысленный контакт с ней и отодвигая мужчин на 2-й план. Женщины с такими деловыми качествами, как у Рут Гамильтон, посвященные во все тайны своих нанимателей, частенько с легким презрением относятся к тем храмам, которые держатся на их плечах, и тем богам, которым они верно служат. Его секретарша, — отчетливо прошептал мужской голос где-то у них за спиной. Лет 20 у него на службе. Говорят, она не только печатает его письма.